В таких случаях он, не переставая брюзжать, один работал за шестерых. Все лето погода не баловала поселенцев. В течение нескольких дней стояла нестерпимая жара, воздух был насыщен электричеством, то и дело разражались страшные грозы, круглые сутки слышались отдаленные раскаты грома. Небо глухо, но непрерывно ворчало, явление довольно обычное в экваториальных зонах. Первый день нового 1869 года ознаменовался жесточайшей грозой, и молния много раз ударяла в остров. Несколько огромных деревьев разбило и сломало грозой, и в том числе одно из великолепных крапивных деревьев, защищавших птичий двор со стороны южной оконечности озера. Уж не существовало ли непосредственной связи между этими чудовищными грозами и теми явлениями, что совершались в недрах земли? Не были эти грозы отражением тех сдвигов, которые происходили в глубинных слоях земного шара? Сайрес Смит склонялся к этому предположению, тем более, что полоса гроз сопровождалась усилением деятельности вулкана. 3 января Герберт, вставший с первыми лучами солнца, поднялся на плато кругозора, чтобы оседлать Анагра. Как вдруг он заметил над кратером вулкана огромный столб дыма. Герберт поспешил предупредить остальных поселенцев. Они тут же поднялись на плато и стали внимательно смотреть в указанном направлении. «Эге!» — воскликнул Пенкроф. «На сей раз это уж не просто пар. Похоже, что наш богатырь не только дышит, но и курит». И хотя Пенкроф выразил свою мысль чересчур образно, он вполне точно определил те явления, которые наблюдались над кратером вулкана. Вот уже 3 месяца из кратера вырывались густые клубы пара, но они указывали лишь на происходящее в недрах вулкана кипение расплавленных масс. Теперь его вершину венчали уже не клубы пара, а густой дым. В небо подымался плотный сероватый столб, достигавший основания 300 футов в объеме и высотой в 700-800 футов. Там, на этой высоте, он расплывался, напоминая по форме огромный гриб. «В трубе загорелась сажа», — произнес Гедеон Спилет. «И мы не можем ее потушить», — он ему ответил Герберт. «Хорошо, если бы каждый вулкан время от времени прочищали трубочисты», — заметил Наб самым серьезным тоном. «Браво, Наб!» — воскликнул Пенкроф. «Уж не хочешь ли ты взяться за ремесло вулкана чисто?» И моряк громко рассмеялся своей собственной шутке. Сайрес Смит внимательно наблюдал за клубами густого дыма, вырывавшимися из жерла горы Франклина. Он даже стоял немного в стороне от товарищей, слегка вытянув шею, как бы стараясь уловить отдаленный гул извержения. Затем он подошел к своим товарищам и сказал: «Действительно, друзья мои, в вулкане произошли значительные изменения. Не будем скрывать от себя этого обстоятельства. Вулканические массы находятся не только в состоянии кипения, они уже разгорелись, и, возможно, в недалеком будущем нам угрожает извержение». «Но и пусть себе, мистер Сайрес», — воскликнул Пенкроф. «Если оно получится на славу, это самое извержение, мы ему аплодируем, и дело с концом. У нас, полагаю, есть дела поважнее всех этих вулканов». «Нет, Пенкроф», — возразил Сайрес Смит. «Старый путь по-прежнему открыт для лавы, а кратер наклонен таким образом, что до сих пор ее поток изливался в северном направлении». «А все же, — подхватил Гедеон Спилет, — поскольку от извержения вулкана нам никакой пользы не будет, лучше всего обойтись без такового». «Как знать, — возразил моряк. — А вдруг наш вулкан возьмет, да и выбросит специально для нас какие-нибудь полезные и редкие ископаемые? Не беспокойтесь, мы же сумеем воспользоваться его любезностью». Но Сайрес Смит неодобрительно покачал головой.